А вот здесь, у небольшой речушки, давай остановимся. А что можно услышать около речки? Откуда здесь кузнечики? Стрекочут, как на лугу. Ты думаешь, Сеня, это стрекочет кузнечик? Конечно, только почему у реки? Нет, Сеня, это песня птицы. Называют ее речным сверчком. И правда, как настоящий сверчок. А вот эта птица очень пугливая, осторожная. Скорее всего, мы с тобой ее вообще не разглядим. Называют ее камышевка. Это потому, что она прячется в камышах? А как ты сам думаешь? Конечно, в камышах. Вот их сколько здесь. Разве ее увидишь среди таких зарослей? Ну что ж, пойдем дальше.